Про Данилу. Данила на всю округу умным мужиком слыл, о всяком деле имел свое понятие. После Нарвы на селе только и разговоров было, что про шведов, короля Карла, царя Петра и дела воинские. «Силен швед, силен», — говорили мужики, — «не нам чета, и на кой ляд нам море нужно? Шили! Проживем без моря». «Вот и неправда», — говорил Данила. «Не швед силен, а мы слабы, и про море неверно. Нельзя России без моря и рыбу ловить, и торговлю водить, да для многого моря надобно». А когда колокола снимали в деревне, опять несколько дней стоял шум. «Конец света приходит!» — кричал дьякон и рвал на себе волосы. Бабы плакали, крестились, мужики ходили угрюмы. Все ждали беды, а Данила и здесь, не как все, опять по-своему. «Так и надо», — говорил, — «тут интерес для государства дороже, чем колокола. Господь Бог за такие дела не осудит». «Богоотступник, богохульник», — назвал тогда Данилу батюшка и с той поры затаил на него великую злобу. А вскоре Петр ввел новые налоги. Застонали мужики, потащили в казну последние крохи, затянули еще ту же ремни на штанах. «Ну, как тебе?» — спрашивали не Данилу. «Новые царевы порядки». «Опять верно. Снова по-твоему». «Нет», — отвечал Данила. «У меня с царем не во всем согласие общее». «Ишь ты!» — огрызнулись мужики. «У него с царем. Нашел дружка, приятеля. Царь на тебя и смотреть не станет». «Мало что не станет, а думать по-своему не запретит», — отвечал Данила. «Что славу государству добывает, зато Петру спасибо, а что с мужика три шкуры дерет, придет время об этом в ответе». Соглашаются мужики с Данилой, кивают головами. Один возьми да и выкрикни: «А ты самому царю про то скажи». «И скажу», — ответил Данила, — «и сказал, только произошло это не сразу». И вот как. Кто-то донес. Может, попа, может, кто другой, про Даниловы речи властям. Приехали в село солдаты, связали Данилу, повезли в Москву к начальнику тайного приказа, к самому князю Рамадановскому. Скрутили Даниле руки, вздернули на дыбу, стали пытать. «Что про государя говорил, кто надоумил?» — спрашивает князь Рамадановский. «А что говорил, то ветер унес», — отвечает Данила. «Что?» — закричал Рамадановский. «Да за такие речи на кол тебя, смутьяна поганого!» «Сажай!» — отвечает Данила. «Мужику все едино где быть. Может, на колу-то еще лучше, чем гнуть на бояр спину». Разозлился князь Рамадановский. Схватил железный, раскаленный в огне прут и давай голому телу Данилы прикладывать. Обессилел Данила. Повис, словно мочало. А в это время в избу вошел Петр. «За что человек на дыбе?» — спросил царь Рамадановского. «Смутьян!» — говорит князь. «Супротив власти, государь, худое молвит». Подошел Петр к Даниле. Приоткрыл тот глаз, смотрит перед ним царь. Набрался тогда Данила сил и произнес: «Эх, государь, великое это дело затеял, да только простому люду житья не стало. Выбили все из народа, словно грабители на большой дороге. Не забудет, государь, народ про такие дела, не помянет добрым словом». И снова закрыл Данила глаза, уронил на волосатую грудь голову, а Петра словно что изнутри обожгло. Дернул головой влево, вправо, метнул гневный взор на Данилу. «Вешай!» — закричал, словно ужаленный. И пошел с бы прочь.